«Саня, останови на обочине», — попросил Ярослав молодого светловолосого прапорщика Голикова, сидящего за рулем служебной Нивы «Шевроле». Автомобиль плавно притормозил у крутого пригорка. На нем, несмотря на запреты пожарных и спасателей, местные ребятишки уже успели выжечь прошлогоднюю траву. Они только что въехали в село Сикачи-Алян, и ему хотелось размять ноги после долгого пути по тряской гравийке. Было еще светло, но до наступления густых дальневосточных сумерек оставалось не более часа. А потом, как и положено весной, почти без предупреждения на окрестности рухнет плотное покрывало ночи. Ярослав распахнул дверцу и выбрался из машины. Одетый по случаю командировки в походный камуфлированный костюм, тайга демисезонный, любимую одежду дальневосточных браконьеров, он вполне уместно смотрелся в сельском антураже. По обе стороны дороги стояли разномастные дома за невысокими деревянными заборами. Улица была пуста, только лохматая собака вдалеке безжалостно облаивала забравшегося на дерево кота. Ярослав огляделся в поисках людей, но вокруг никого не наблюдалось. Окошки нескольких домов светились, оттуда доносились голоса и звуки музыки. Понятно. Что можно делать на улице, когда наступает время вечерних мыльных опер? Ярослав еще раз осмотрелся, раздумывая о том, что шеф мог бы провести инструктаж перед выездом более тщательно. Ему срочно требовался абориген. На покосившейся лавочке у крылечка ближайшего дома, странно, что он ее раньше не заметил, сидела одинокая старушка в черном платке и неторопливо лузгала семечки, сплевывая шелуху в газетный кулечек. К ней направился Ярослав, по пути пытаясь определить, кто перед ним — представительница коренного народа или потомок русских переселенцев. «Здравствуйте, бабушка!» — поздоровался он, остановившись в трех шагах от лавочки. «Здравствуй, Неко!» — ответила вежливая старушка, озорно блеснув глазами из-под морщинистых век. «Потерялся ли, ищешь кого? Может, за невестой приехал? У нас девчонки, ух, какие!» Ярослав широко улыбнулся и покрутил бритой головой. «Спасибо за заботу, я женат уже. А как мне найти вашего односельчанина по фамилии Отзел?» Старушка пристально и, как показалось Ярославу, оценивающе посмотрела на него и задумчиво пожевала сухими губами. «Отзяла!» — протянула она. «Так его, почитай, уже середины зимы в наших краях нет. Говорят, с тайгу ушел. А ты по какому делу к Отзялу приехал? Что ли, захворал сильно?» Ярослав снова улыбнулся. «Ох уж эти деревенские бабушки! Не сосватают так, выпытывают всю информацию похлеще матерого дознавателя. Дело у меня к нему. Я травки разные полезные для аптек скупаю. Сказали, он продает по божеской цене. А может, у вас есть, так я куплю». «Жень-шень занесен в Красную книгу. Ведаешь?» — прищурилась старушка. «Ну да бог тебе, судья. Поезжай к самому Амуру. Дом Отзяла над обрывом один-единственный стоит. Не ошибешься. Там младший сын его проживает. Может, у него что-то из отцовских запасов осталось». «Спасибо, бабушка». «Не за что, Неко. А насчет невесты подумай. Да вот еще что». Ярослав, уже развернувшись, чтобы уйти, остановился. Старушка окинула его взглядом, ехидно усмехнулась и посоветовала: «Если в тайгу надумаешь идти, табачок не забудь. Там ангена уже недели две как проснулся». «Ясно», — ответил Ярослав, смутно подозревая, что над ним, ввиду явного городского происхождения, просто посмеивается. Уточнять, кто такой этот таежный курильщик, он, само собой, не стал. Оставив бойкую старушку лузгать свои семечки и так и не поняв, какого народу племени, Ярослав вернулся к машине. Водитель Саша, так же, как и он, посетил село Сикачалян впервые, поэтому дорогу на берег Амура удалось отыскать не сразу. Зато после этого найти дом Адзяла оказалось делом нехитрым. Как и многие местные жилища, он представлял собой невысокое деревянное одноэтажное строение под двухскатной, крытой железом крышей. Но забора вокруг него не имелось. Стоял дом прямо на вершине пологой сопки над Амуром, и вела к нему единственная дорожка, упиравшаяся прямо в широкое крыльцо. На небольшом расстоянии позади виднелись несколько дворовых построек. В них можно было угадать небольшой сеновал, кузню, сарай, курятник и апокалиптического вида огромный туалет на две кабинки. «А как у него живность не разбегается?» — спросил любопытный Саша, когда они остановились на небольшой площадке перед домом. «Пойду и узнаю, Саня, и обязательно тебе расскажу», — пообещал Ярослав, вылезая из машины. «А ты пока здесь побудь. Видел, на улице никого. Это все туземцы побежали за гаечными ключами. Оставишь машину без присмотра, мигом разберут на запчасти». «Ты что, серьезно?» — округлил глаза прапорщик. «Ну тогда пистолет оставь, отстреливаться буду». «Пистолет не поможет», — раздался за спиной мужской голос. Ярослав обернулся. На расстоянии вытянутой руки стоял мужчина средних лет, одетый в легкую домашнюю одежду и резиновые калоши на босу ногу. Во внешности его явно преобладали восточные черты. Но хотя ростом он был на полголовы ниже, чем рязанцев, в фигуре чувствовалась скрытая сила, добываемая не часами занятий на тренажерах в спортзале, а постоянным физическим трудом. Длинные прямые волосы, отросшие почти до плеч, были слегка опалены, так же, как и ресницы на набрякших веках. «Наверное, кузнец», — предположил Ярослав. Никто из чекистов так и не понял, как он смог подойти так близко незамеченным. Ярослав даже инстинктивно попытался отступить шаг назад, но вовремя одернул себя и, дружелюбно улыбнувшись мужчине, протянул руку для приветствия. «Здравствуйте! Если все местные так же тихо двигаются, как вы, то тут и пулемет бесполезен. Меня Ярослав зовут, а вы Отдзел?» После секундной заминки, как показалось Ярославу, мужчина все же нехотя пожал протянутую руку. Ладонь у него оказалась небольшая, зато мозолистая и крепкая, а хватка, как стальной капкан. «И вам добрый вечер», — сказал он. Рязанцев отметил, что в его речи не было ни капли акцента. «Прежде чем продолжим знакомство, совет хочу дать. Не называйте нанайцев туземцами, нас это сильно обижает». Сидящий за рулем Саня едва слышно крякнул и, сделав вид, что вообще не знаком с Ярославом, кто такой, что у его машины, забыл. Рязанцев, испытавший болезненный укол совести, поспешил извиниться. «Ладно, принимается», — внезапно улыбнулся хозяин дома, обнажив улыбке полный рот мелких белых зубов. «Мое имя Павел Отдзел, но, полагаю, вам нужен мой отец, Юги». «Да», — ответил Ярослав. «Как мне с ним увидеться?» Нанаец еще раз окинул его долгим взглядом. Если честно, то Ярослава уже начала раздражать манера местных жителей безостенчиво пялиться на незнакомцев, но он заставил себя спокойно выдержать этот наглый осмотр. Наконец младший Отдзел отступил на шаг и махнул рукой в сторону Амура, над которым уже начали сгущаться сумерки. «Отец там, на берегу, ждет вас уже с обеда. Вчера ночью вернулся, а сегодня уже снова в тайгу собирается. Мне об этом не говорит, но я и так знаю». «Ясно, спасибо», — ответил Рязанцев. тогда я на берег.